Ничего, извини, мне пора идти. Можешь написать мне сообщение о том, когда мы соберемся вместе. Изуку заговорил на более высокой октаве, его щеки порозовели. Да, не беспокойся. Ладно, увидимся, Мидория. Он улыбнулся, похлопал Изуку по спине и ушел. Изуку моргнул, покраснел и покачал головой. Ему нужно было позаниматься в учебном зале. Надо наверстать упущенное по математике. После школы Пони не думала, что все может стать еще хуже. Однако она забыла, каким милым был Питер. «Я бы хотел заказать с нутеллой, заварным кремом и тайки из красной фасоли, пожалуйста». Питер сделал заказ у стойки в Соми-Соми, в местном заведении, где продавали тайки рядом с общежитием университета. «А вы, девочки, что хотите?» Йо-Йо разумом спокойно стояла с довольным выражением лица, в то время как Пони выглядела встревоженной. «А вот Сицуна, Хаем, похоже, Паркер-сан действительно кавалер». Она ухмыльнулась себе под нос, стоя рядом с ним. Питер выглядел смущенным. «Эй», — сказал Питер, снова привлекая всеобщее внимание, — «как я уже сказал, девочки, что вы хотите? Я буду тоже, что и ты, Паркер-сан». Мама протянула свою карту. «Я заплачу, не волнуйся». Уши Пони, казалось, опустились еще ниже. Сицуна взяла на себя смелость похлопать подругу по спине. Глава 14.3. «Не волнуйся, мы среди друзей. Мама неплохая. Она совсем не похожа на Бакуго и Тицу-Тицу, которые тоже, кстати, должны к нам присоединиться». Американка вздохнула. Да, их одноклассник был чересчур громким. Он прямо сказал, что светловолосый мальчик был придурком, но Бакуго не представляет весь класс А, как бы он ни старался изо всех сил подчеркивать это. К сожалению, Тицу-Тицу, возможно, прав, учитывая, как некоторые студенты сплетничали об этом на нескольких сайтах социальных сетей, на которых Пони обычно помалкивает. «Я хотела, чтобы тут были только мы», – пробормотала Пони, когда мама и Питер получили свои тайки и стали обсуждать химические формулы. «Да, это было выше ее сил. Ты получишь его в следующий раз», – Сицуна подмигнула. «Ты просто должна быть более прямолинейной, знаешь, как большинство американцев, таких как ты и Паркер». «Все не так», — резко прошептала Пони. «Это легче сказать, чем сделать». «Пони, Такаге?» — спросил Питер. «Что-то случилось?» «Хаэм? О, ничего. Давай сделаем наш заказ». Сицуна потащила за собой свою светловолосую подругу, которая, казалось, двигалась только по приказу змееподобной девушки. Пони сделала пометку в будущем подойти к Питеру и попросить о прогулке. Наедине, в ту ночь, подпольная квартира была тусклой и темной, когда Даби подошел к ее входной двери. Ну, больше похожий на черный ход, учитывая, что единственный вход внутрь был через закоулки темного жилого района Камина Уорд. Он посмотрел на часы. 2 часа ночи. Он постучал 3 раза, сделал паузу, затем постучал 2 раза. Дверь открылась, и темноволосый мужчина увидел своего делового партнера. «Добрый вечер, Даби», — сказал Герн, приподняв кончик кепки. «Герн, заходи, там влажно, и я не хочу жечь кондиционер», — заявил посредник преступного мира, когда Даби вошел в тускло освещенную квартиру. «Итак, закончим работу». Даби сунул руку в карман пальто, вытащил пластиковый пакет и положил его на стол. Сбоку он услышал громкий чавкающий звук. Герн взял пакетик и поднес его к глазам, чтобы осмотреть содержимое. Он издал свист. «Боже, палец парня похож на переваренную сосиску или подгоревший зефир. Он доставлял тебе какие-нибудь неприятности?» «Он не заплатил, поэтому расплатился другим способом». Даби заявил об этом как о факте. «Как ты и сказал в электронном письме». Он опять услышал чавкающий звук, обернулся и увидел источник шума, доносящегося из-за дивана. «Не обращай на нее внимания, она одна из моих новых партнеров», — Герн махнул рукой, когда Даби встал и подошел. И он почувствовал запах крови, когда увидел светловолосую девочку в школьной форме, высасывающую кровь из чьей-то шеи через металлическую соломинку или иглу. Лицо мужчины было неузнаваемо из-за бесчисленных ножевых ранений, которые в прежние времена вызвали бы у Даби рвоту. Его одежда была типичной для работника. Волосы девушки были собраны в 2 растрепанные пучка. Ее глаза были на грани того, чтобы закатиться в череп. Кровь текла с ее губ, когда она издавала чавкающие сосущие звуки. Ее ноги дрожали от восторга. Она даже застонала, хихикая и содрогаясь, раскачиваясь взад-вперед, когда отодвигала соломинку, теперь впиваясь зубами прямо в шею трупа. Даби заметил острые вампирские клыки. Тот факт, что он все еще выглядел теплым, означал, что его только что убили в течение последних нескольких минут. И судя по его выпученным глазам и ножевым ранам по всему лицу и груди, эта девушка безумна. Даби многое повидал за свое время в подпольном мире. Она, должно быть, настоящая психопатка. «Партнер», — сказал Даби вслух, оглядываясь на своего напарника. «Она очень полна энтузиазма. Бедняга задолжал кучу денег людям. Когда он не заплатил, что ж, он поднес палец к шее, издав звук шик. Я забрал все, что у него осталось, но это на одного кредитора меньше, о котором нужно беспокоиться. Довольно рискованно приносить добычу к себе домой, особенно такую свежую. Я знаю несколько подходящих чистящих средств. Не волнуйся», — Геран похлопал его по спине, уводя напарника от кровососущей блондинки. «В любом случае, вот», — он полез в карман и протянул Даби толстую пачку банкнот. «Твоя плата. Приятно иметь с тобой дело». Он взял деньги и положил в карман. Геран был немного скользким, но он был не так плох, как эти психованные головорезы якудза. И у него были связи в высших эшелонах власти, а высокие должности означали связи с теми, у кого были наличные. Взаимно. «Итак», — Геран прищелкнул языком, — «я получил известие, что, возможно, скоро появится большой куш, и я хочу, чтобы ты был в деле». Даби посмотрел на него. «И что же это?» «Ну, на самом деле пока ничего конкретного, но оставайся на связи. Примерно через 3 недели у меня будет больше информации. Это тоже будет довольно прибыльно», — Геран ухмыльнулся, его глаза, казалось, сияли знаками иены и доллара. Даби было все равно, просто ему нужны были деньги, и если он может избавиться от каких-то мерзких нечестных людей, что ж, тем лучше. «Ты знаешь, как меня найти?» Он оглянулся, увидев, как ноги трупа за диваном скользнули дальше, когда он услышал еще больше звериных звуков от школьницы. Ее голос звучал так, словно она играла сама с собой, но чавканье говорило о другом. «Да, определенно больная. Я не заставляю тебя ждать. У меня есть другая работа», — Геран похлопал его по спине, провожая ко входу. «Мы будем поддерживать связь». Даби подошел к двери, его сине-зеленые глаза оглянулись на своего невысокого темного напарника. «Да, конечно», — и он закрыл дверь. Чем скорее он уберется подальше от этой кровопийцы, тем лучше. На следующий день, на пляже Дагоба было раннее утро, и Паркер смотрел на свои часы. Звезды еще не потухли, но скоро должен был наступить рассвет. «Лучше позаниматься пораньше, чем позже», — предложил он в текстовом сообщении. Он подавил зевок, протирая глаза, стоя на песке. Изуку махал рукой, подбегая к американцу. Мама знала о его утренней тренировке, и по большей части ее это устраивало. «Привет, Паркер-сан». Паркер дернулся, повернувшись в сторону бегущего к нему невысокого зеленоволосого мальчика. Как и он сам, Изуку тоже был в тренировочной форме, той же светло-зеленой, что и раньше, на практическом экзамене. «Йо». Паркер помахал рукой, и Изуку подбежал с легким блеском от пота на лбу. «Готов отправиться на пробежку? Слышал, что бег по песку помогает лучше развить выносливость». Паркер был босиком, что Изуку принял к сведению. «Конечно», — сказал он, наклоняясь, чтобы снять обувь и носки. «Я никогда по-настоящему не тренировался с кем-то из своей возрастной группы. Самое большее, что у меня было, это просто, ну, тренер». «Тренер, да? Что ж, не беспокойся. Теперь мы сможем поговорить на бегу». Паркер упер руки в бока. «Надеюсь, ты хорошо выспался». «Да, я стал лучше тренироваться за последний год, пока готовился к вступлению в УА», — ответил Деку, вставая и переходя на бег трусцой. Американец последовал его примеру. «Ясно. Именно тогда ты нашел своего тренера?» — спросил он. И теперь они вдвоем бежали по песку, Мусутафу справа от них, а море слева. «Можно и так сказать», — Деку просиял широкой улыбкой. Паркер не мог не улыбнуться в ответ, когда они бежали по пляжу. «Отличная работа, парень. А тут отличное место для тренировок». Паркер слегка запыхался. Глава 14.4. «Я думал, что это место должно быть грязным, но здесь так чисто». Изуку покраснел от похвалы. «Мне не нужно об этом говорить, я приложил руку к уборке здесь». Изуку остановился. «Я имею в виду, я не хвастаюсь или что-то в этом роде. Это было просто частью моей тренировочной рутины, вот и все». «Все в порядке», — Паркер осмотрелся. «Ты хорошо поработал, убирая тут. Я удивлен, что городские службы...» — он глубоко вздохнул — «не убрали тут раньше. Они пробежали мимо пустой вышки спасателей. Ну, к сожалению, «Мусор нужно куда-то девать», — ответил Деку, вытирая лоб. Вскоре эти двое добрались до другой вышки, затем еще до одной, и оставили позади более дюжины вышек, прежде чем они остановились, чтобы передохнуть, а потом снова начали свой следующий подход. «Окей», — Паркер занял место у вышки. «Давай обсудим идеи». Он увидел, как Изуку потянулся за бутылкой с водой, сделал глоток, прежде чем закрыть ее крышкой. «О моей причуде?» — спросил Деку, на что американец кивнул. «Да, давай начнем с того, в чем заключается твоя причуда». Изуку, казалось, побледнел, прикусив нижнюю губу в ответ на вопрос Паркера. Он не мог рассказать Паркеру свой секрет. Он уже кое-что рассказал Каччину, и всемогущий не возражал, но Паркер мог понять все быстрее, чем его друг детства. Он был благодарен, что Каччан не понял этого, несмотря на свой интеллект. «Ну, как бы это сказать?» Изуку стал сжимать пальцы. «Ну это, немного сложно». «В чем именно?» Американец приподнял бровь. Изуку запаниковал. «Не сдавайся». «Ну, Изуку посмотрел в сторону, пытаясь подобрать слова. «У меня не было возможности использовать свою, причуду всю мою жизнь из-за эффекта отдачи, как ты видел на вступительном экзамене против того гигантского робота». «А да», Паркер побледнел. «Я помню. Сейчас для меня это своего рода палка о двух концах, и я могу использовать только два вида своей силы». Изуку посмотрел вниз на свой кулак, медленно сжимая его, либо на нулевом проценте, либо на максимальной мощности, 100%, он слегка нахмурился. «Но в последнее время со мной кое-что случилось, или, скорее, кое-что, что я заметил в своей причуде». Он уставился на Питера. «Паркер-сан, не возражаешь, если я упомяну о...» Изуку остановился, его голос затих. Паркер моргнул и скрестил руки на груди. «О чем?» — спросил он, и Изуку отвел взгляд в сторону, он не мог смотреть ему в глаза. «Уси», — быстро сказал Изуку. Паркер уставился на него в ответ и вздохнул. «Говори свободно, чувак, не позволяй тому, что случилось со мной, тяготить тебя», — Питер потер затылок. «Я знал, что должен спасти Айзаву от того монстра. Я сказал Яйоразу, что сделаю это, чего бы это ни стоило. Кроме того, он присел, ты действительно спас меня от Шигараки». Питер посмотрел на Изуку искренним взглядом. «И это много значит, спасибо тебе за это. Извини, если повторяюсь, но я хотел сказать это тебе лично». Небо начало окрашиваться в оранжевый цвет, Изуку застыл, а затем покраснел. «О, ну, это ерунда. Я имею в виду, ты бы сделал то же самое для меня, если бы был на моем месте». Он замахал руками, глядя в сторону. «Я не мог просто стоять там». Он сделал паузу, глядя на Паркера. Питер мягко улыбнулся в ответ, и оба мальчика замолчали. «Так что не позволяй тому, что случилось со мной, привести к тому, что ты будешь подбирать правильные слова. Что там с Усой?» «Ну, когда я впервые ударил Ному, я изначально намеревался спасти Асуи, я имею в виду Цую-сан от Шигараки», — вспоминал Изуку свой выход, когда он выступил против психопата с бирюзовыми волосами. «И я ударил изо всех сил, что у меня были, и все же мое тело не испытало вообще никакой отдачи». Он посмотрел вниз на свои руки. «Мое тело не сломалось. Конечно, вместо этого мне пришлось столкнуться с Ному, потому что он бросился на его защиту, но я все еще мог действовать. И вот тогда вышли я, Мама-сан и Джиро-сан», — размышлял Питер. «Значит, то торнадо исходило от тебя. Неудивительно, что ты смог пойти против того робота и так выступить в боевом испытании». Американец в задумчивости поднялся и стал делать упражнения, выполняя касания носков стоя. «Итак, ты сказал, что можешь использовать свою силу только на максимуме или вообще не использовать ее. Ты использовал максимальную мощность, когда...» Он снова поднялся, а затем стал приседать, защищал Цую. «Максимальная мощность», — Изуку размышлял, слова звучали в его голове, когда он вспоминал в подробностях те драгоценные несколько мгновений, когда он пытался спасти Цую от рук Шигараки. Все, чего он хотел, это увести его от нее. Его тело двигалось само по себе, но он не использовал максимальную мощность, а потом ему пришлось использовать свои ноги, чтобы броситься на Шигараки, когда этот человек взял Питера в заложники. И снова, когда он использовал свою руку, он использовал свою способность на максимуме, когда хотел сравнять с землей роботов размером со здание и пробить потолок, как бумагу. «Тогда я сдержался», — сказал Изуку вслух. «Я не хотел их убивать, я хотел просто, чтобы они ушли. Ты не единственный, у кого есть суперсила, — сказал Питер, усаживаясь на песок. «Думаю, ты сдерживался подсознательно, я могу это понять. Это было так быстро, что я...» — Изуку отвел взгляд. «Я мало что помню, но, может быть, я и контролировал свою силу». Затем он вспомнил свой разговор со всемогущим в больничной палате, как он догадался, что Изуку может использовать только 5% своей силы. «Ну, тебе пришлось. Я имею в виду, что в другие разы, когда я видел, как ты использовал свою причуду, ты фокусировал силу в своих руках, ногах или пальцах в тот раз во время теста на причуды», — прокомментировал Питер. Изуку будто сдулся. «Не напоминай мне, когда я ложусь спать, я все еще слышу, как мистер Айзава читает мне лекцию о моем контроле. Это нездорово», — прокомментировал Паркер, что только заставило Изуку еще больше упасть духом. «Но с этим можно работать», — быстро добавил американец. «Как ты теперь это контролируешь?» «О», — сказал Изуку, оживляясь, — «это что-то вроде ощущения свиста, и бац, как яйцо, взрывающееся в микроволновке». Американец тупо уставился на него, а Изуку захотелось провалиться на месте прямо здесь и сейчас. Всемогущий, по крайней мере, мог понять такое сравнение. Паркер задумался. «Теперь он решит, что я придурок». Изуку обхватил голову руками, пытаясь отвести взгляд. «Я знаю, что это звучит тупо. Как будто радиация настигает тебя, и ты на грани взрыва», — разъяснил для себя Паркер, хлопая в ладоши. «Это прекрасно. ХМ — это более научная аналогия, похожая на комиксы. Лучше, чем яйцо в микроволновке». «Да-да», — нервно сказал Изуку, — «я тоже так думаю». Паркер отвернулся, его взгляд стал отсутствующим. «ХМ, если это то, с чем мы работаем, может быть, тебе стоит начать действовать как микроволновка на максимальной мощности». «Ха, хорошая идея, но звучит так, будто это может оторвать мне руку», — сказал Изуку. Паркер поморщился. «Да, этого не хотелось бы. Я не знаю, может быть, тебе стоит поставить уровень на что-то вроде кипения». Образ руки Изуку, охваченный паром, заполнил его разум. Он покачал головой при представлении этого зрелища. «Ну, нет, духовка», — предложил американец. Рука Изуку, зажаренная заживо на вертеле, не придавала приятных впечатлений. «Не намного лучше». Мальчик с каштановыми волосами пожал плечами. «Тогда у меня больше нет вариантов», — сказал Паркер, раздраженно сгорбившись. «Все в порядке, я не ожидал ничего особенного». «Да, я не очень хороший шеф-повар», — признался Паркер. «Я просто готовлю все до конца и надеюсь на лучшее». «Готовить все до конца». Глаза Изуку расширились, когда он посмотрел вниз. «Вот оно, глава 14.5. ХМ», — выдал Питер. Изуку посмотрел вниз на свои руки, ухмыляясь и сжимая кулаки. «Я все понимал неправильно. Я использовал один за всех только на своих руках и ногах на максимальной мощности. Но когда я использовал его по-другому, через все свое тело, мне удалось получить правильное состояние яйца, не взрывающегося в микроволновке», — подумал Изуку, улыбаясь, когда он активировал свою способность. Он почувствовал, как тепло унаследованное им причуды разлилось по его телу. Он стиснул зубы, красные линии пробежали по его телу. 5%. Не концентрировать все это в одном или двух местах, пусть сила распространится. Радужные огни переливались по всему его телу. Паркер встал, широко раскрыв глаза, когда тело Изуку засияло. «Все, готовить все до конца». Изуку сосредоточился, и красные линии исчезли, и из его тела вырвалась зеленая молния. Американец моргнул. «Неужели только что произошло что-то важное?» — спросил Паркер, указывая на Изуку. Изуку ухмыльнулся. «Паркер-сан, спасибо, ты только что помог мне осознать кое-что очень важное о моих способностях». Изуку почувствовал, как жар охватил все его тело, но это было не так сильно, как раньше. Теперь это было похоже на теплое чувство, проникающее во все его поры. Это был один за всех. Он был на шаг ближе к тому, чтобы стать таким же, как всемогущий. «Ну что ж», — Питер посмотрел на Изуку. Он увидел радость в глазах зеленоволосого мальчика и не смог удержаться от улыбки. «Я рад, что смог помочь, чувак». Он засмеялся, подходя к нему. «Этот свет, который ты излучаешь, молния вокруг тебя, твоя сила под контролем». Изуку выдохнул, и свет померк. «Итак, вот каково это — позволить один за всех пронзить его тело на 5%, это было невероятно». Он поднял голову и улыбнулся Питеру в ответ. «Да, мою силу было немного сложно определить, и мне приходилось представлять яйцо в микроволновке, чтобы я мог ей управлять, но твоя аналогия помогла мне быстрее добраться до решения». Он посмотрел на свои руки. «Он должен рассказать всемогущему об этом. Черт возьми, он должен написать ему как можно скорее. Может быть, он сможет прийти на пляж сегодня, или Изуку покажет ему Вуа». «Рад, что смог помочь», — Питер протянул руку. «Да», — Изуку подошел, и когда восходящее солнце поднялось над городом, двое мальчиков пожали друг другу руки. «Паркер-сан, давай сделаем все возможное на спортивном фестивале». Он улыбнулся, и Питер не мог не улыбнуться в ответ, когда солнечный свет настиг их. «Я в деле». Позже в тот же день. Это заняло у него 6 лет, но Тошинари наконец нашел что-то более болезненное, чем его рана. Канцелярская работа. Боже, неужели всегда было так плохо? Даже в работе героя не было этой горы бумаги, постоянно готовой устроить ему засаду. Конечно, он молча работал с этой горой, ведь он был выше того, чтобы жаловаться. Тем более, что на эту работу он напросился сам. Поскольку уроков было так мало, Тошинари взял на себя смелость разнообразить учебные планы. Низу хотел, чтобы он отдыхал или планировал дальнейшую работу с полицией, но с учетом того, что он уже потратил 3 часа за этот день, его скелетообразная форма сопровождалась избытком свободного времени, что оставляло ему мало возможностей скоротать время. Обычно он перекусывал, прежде чем отправиться домой, чтобы посмотреть новости. И он пытался это сделать, пока не увидел, что все новости исключительно про подготовку к спортивному фестивалю. Кто будет подавать еду, кто будет дежурить на территории в нерабочее время, кто будет там в качестве охраны. Как он ни старался, Тошинари действительно не мог заставить себя слушать то, что он уже знал. Единственное, что он извлек из новостей, так это то, что Низу делал все возможное. Информация о деятельности злодеев практически отсутствовала на основных каналах. Тошинари никогда бы не сказал, что это плохо, но его все равно удивляло, что директор смог так много сделать. Поэтому он занялся школьной работой. Низу был достаточно любезен, чтобы дать ему эту работу, потому что после разговоров со студентами Тошинари не мог просто сидеть сложа руки. Ему нужно было оставить свой собственный след в учебной деятельности, помочь школе, тем более в такое тяжелое для Низу как директора время. Но вот теперь перед ним гора работы. И, боже милостивый, неужели всем учителям было так тяжело при разработке собственной учебной программы? Каждый отдельный ученик был учтен, но, по его мнению, уроки были слишком общими. Потребуется некоторая доработка, например, специальные упражнения с определенными студентами. Уроков спасения пока не было, и чем меньше детям приходилось даже думать об УСИ, тем лучше. Но был вариант открытого городского боя. У многих учеников класса были идеальные причуды, предназначенные для боя. Хотя, ему лучше сделать памятку с основными правилами, не хотелось бы иметь еще одну ситуацию с Бакуго. Символ мира прервал свои размышления, когда зазвонил его телефон. Телефонный звонок. Слава богу, рядом никого не было. Мидория. Тошинари поднял трубку после 2-го гудка. «Эй, юный Мидория, как проходит тренировка?» — спросил он, рассеянно взглянув на часы. «Без 10:15. Черт возьми, он заработался». Затем его осенила мысль. Зачем, черт возьми, он понадобился этому парню в 10 вечера? «Вообще-то», — заикаясь, произнес Мидория, «именно по этому поводу я и хотел с вами поговорить». Тошинари перестал листать бумаги. «Что случилось?» — спросил он, полностью сосредоточив внимание на разговоре. «Проблемы с один за всех?» Даже по телефону Тошинари слышал нервную дрожь в голосе парня. «Нет, вовсе нет, все в порядке», — сказал он. «Я просто, хотел вам кое-что показать. Вы сказали, что я должен звонить вам всякий раз, когда у меня возникнет вопрос об один за всех, и я надеялся, что вы сможете дать мне несколько советов. Если, конечно, вы не раскрываете сейчас преступление, в этом случае это действительно не важно». «Притормози, малыш, все в порядке», — сказал Тошинари, сдерживая легкий смешок. «Я сижу здесь с бумагами, мне безумно скучно. Честно говоря, ты даешь мне отдохнуть от всей этой школьной работы и планирования спортивного праздника. Ао, я рад, что могу помочь». «Да-да», — сказал Тошинари, накидывая куртку. «Отправляйся на пляж, увидимся там». «Я буду там в мгновение ока», — сказал парень, прежде чем линия оборвалась. Глава 14.6. Тошинари закатил глаза. «Черт, парень, должно быть, что-то нашел, если хотел показать ему». Конечно, большинству детей нравилось хвастаться перед своими кумирами, но Всемогущий не думал, что дело в этом. Малыш слишком серьезно относился к своей работе преемника Всемогущего. Его готовность тренироваться любыми способами была доказательством этого. Воспоминания заставили Тошинари побледнеть. Вот дерьмо, он сделал какую-то глупость и снова поранился. С такими темпами исцеляющая девочка точно убьет его. Тошинари двигался со скоростью, которая не совсем соответствовала его скелетообразной форме. Он запрыгнул в свое авто. Поездка на пляж была до жути тихой. Не то чтобы его новый район был плохим, черт возьми, это был, вероятно, самый безопасный район города. К тому же, чем меньше людей, готовых увидеть, как он меняет форму, прячется в переулках, тем лучше. Казалось, весь город затаил дыхание в ожидании завтрашнего фестиваля. Самые лучшие и яркие будут демонстрировать свои способности. И Мидории было что показать Всемогущему вечером накануне такого события. Он не знал, должен ли он волноваться или гордиться. Гордость казалась более уместной. Этот ребенок делает успехи, несмотря на нападение. Это хорошо, Тошинари не нужно, чтобы что-то подобное сдерживало его. Тошинари подъехал к пляжу, песок был все таким же чистым, каким он был, когда юный Мидория закончил тренировку и убрал горы мусора. Даже со стоянки Тошинари мог видеть ребенка, одетого в повседневную одежду, расхаживающего по песку внизу. Выбравшись наружу, он увидел, что малыш уже перешел в режим бормотания. «Должен представить, что яйцо будет прожарено целиком, иначе я рискую». «Усердно работаешь, малыш?» – спросил Тошинари. Из его уст снова и снова вырывались кучи словесного салата. Юный Мидория чуть не выпрыгнул из своей кожи при появлении Тошинари. «Здрасте, Всемог!» Рука Тошинари закрыла рот Мидории. «Не так громко, малыш!» – шикнул Тошинари, приложив палец к губам. «Мы это уже проходили. Извините», – пробормотал Мидория, широко раскрыв глаза. Тошинари сдержал вздох. «Удастся ли ему сегодня поспать? Так что у тебя такого важного?» «Ты говорил так, как будто хотел сказать что-то важное». «Ах да», – сказал Мидория. «Я думаю, что у меня есть прорыв с один за всех». Тошинари поднял бровь. «Значит, это был прорыв. Это было хорошо. Но что это было?» Он сосредоточился, уделяя зеленоволосому мальчику все свое внимание. Затем Мидория принял стойку, и он начал светиться. И не в переносном смысле. Линии необузданной силы изогнулись дугами по его коже, по рукам и ногам, и две линии обрамляли его лицо. Воздух вокруг него потрескивал от энергии, и Тошинари чувствовал едва сдерживаемую силу один за всех, просящую, чтобы ее выпустили. Но это было не так, как во время вступительных экзаменов и боевого испытания, когда рука Мидории светилась, как солнце. Это было под контролем, обуздано. Тошинари никогда в жизни не испытывал такой гордости. Широкая улыбка начала расползаться по его костлявому лицу. Он задавался вопросом, чувствовал ли Нана то же самое, смотря на него. «Вы в порядке, Всемогущий?» – спросил юный Мидория. Тошинари моргнул, когда ребенок перестал использовать свою силу. Покачав головой, Тошинари издал тихий смешок и выдавил улыбку. «А да, не беспокойся обо мне, я просто старик, позволяющий своим мыслям блуждать». Плечи Мидории поникли. «Вы не такой уж старый, Всемогущий. Мы можем обмениваться любезностями весь день», — фыркнул Тошинари. «Но я должен сказать, что ты добился прогресса. Похоже, ты наконец-то осваиваешься. Как ты до этого дошел?» «Я сегодня проводил мозговой штурм с Паркером рано утром, и это просто сработало. Хм, что ж, это хорошо. Ну, думаю, чудеса действительно случаются», — комментирует Тошинари. «Не мог бы ты попробовать еще раз?» Мидория кивнула и вернулся к использованию причуды. На этот раз причуда сработала быстрее, с полной демонстрацией высокой степени контроля, которой раньше не было, и как раз тогда, когда он в этом нуждается. Повезло ему. О, кого он обманывал. Освоить один за всех раньше, когда он действительно в этом нуждался, было бы куда лучше. Хотя, с его нынешним лимитом, он, вероятно, многого не смог бы сделать. Кстати говоря, почему он не двигается? Тошинари оглянулся, и действительно, юный Мидория все еще был сосредоточен. «Эй, у тебя там все хорошо, Мидория?» — обеспокоенно спросил Тошинари. Мидория натянуто кивнул. «Просто пытаюсь привыкнуть к этому». Тошинари кивнул и подождал, но ничего не изменилось. «Ты можешь двигаться?» Мидория поднял глаза, но, похоже, это стоило ему немалого. «Я думаю, да». Тошинари снова кивнул. «Так, ты можешь?» «Да, могу», — заявил Мидория. Но вдруг раздался звук, похожий на щелчок резиновой ленты, и Мидория упал. Ташинари поморщился, песок выглядел не лучшим местом для приземления лицом. «Или я просто умру», — сказал Мидория с земли. «Эй-эй-эй», — сказал Ташинари, положив руку на плечо своего ученика, — «не нужно падать духом. Это хорошее начало, и оно показывает, как далеко ты продвинулся. С каждым днем ты все больше и больше становишься похожим на преемника один за всех». Мидория поднял слезящиеся глаза. «Боже, этот ребенок и его слезы. А боже, перестань плакать, малыш, ты испортишь момент. И если бы я был на твоем месте, я бы начал тренировать свое тело в этом состоянии контроля. У тебя есть больше недели», — Ташинари широко улыбнулся. «Тогда ты сможешь объявить всему миру. Я здесь». Его преемник вытер слезы, решительно улыбнулся и кивнул. За день до спортивного фестиваля телефон Питера зазвонил, когда он осматривал 3D-принтер в студии, где они с Мэй были за работой. Схватив его, он увидел новое сообщение. Мэй была занята своими новыми машинами, которые она планировала сделать для фестиваля, в то время как Питер работал над созданием новых гаджетов. Он не собирался рисковать костюмом, который использовал в Германии, в полевых условиях. Нет, пока они не вытащили Карин. Дорогой Питер Паркер, в соответствии со спецификациями, указанными в предоставленном вами электронном письме, а также возможностями рассматриваемого вспомогательного оборудования, оно было оценено комитетом по проведению спортивного фестиваля в УА. Мы даем вам разрешение использовать веб-шутеры для этого мероприятия. Вы можете использовать это оборудование только в соответствии с вашей причудой паука. Если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь. Комитет по оценке спортивного фестиваля в УА, глава 14.7. Питер просиял. Он увидел, что 3D-принтер заработал. Изысканная и изящная модель его самодельных веб-шутеров. Он схватил их и начал раскладывать на верстаке, одновременно приступая к сборке гаджетов. Детали, которые у него были, в сочетании с инструментами студии позволили ему работать над этим намного быстрее, чем дома, даже если тогда у него были инструменты производства Stark. Он схватил флакон со своей веб-формулой и вставил его в устройство. Отложив флакон в сторону, Питер надел устройство на запястье. Оно скользнуло по руке и защелкнулось. Активировался индикатор, показывающий запас веб-жидкости. Он прицелился и осторожно активировал устройство, в результате чего из него вырвалась паутина и зацепилась за его термос рядом с холодильником. Питер потянул и схватил свой термос, прежде чем сделать глоток воды. Ао, Хацуми оживилась и даже остановилась, делая глоток напитка, и подняла очки. Она подбежала и наклонилась, чтобы посмотреть на запястье Питера. «Это одна из твоих деточек, не так ли? Можно и так сказать. Мне пришло разрешение, так что я могу использовать это на спортивном фестивале». Он посмотрел на Хацуми и ухмыльнулся в ответ безумному изобретателю. «Надеюсь, твои деточки тоже устроят хорошее шоу». «Хе-хе», Хацуми усмехнулась, прижимая руку к груди, будто позировала. «Мои деточки заставят всех богатых инвесторов и компаний сходить с ума от них. Можешь быть спокоен. Могу я посмотреть?» Она погрозила пальцем, ухмыляясь, как лиса. «Ах-ах-ах, только не до фестиваля. Это было бы спойлером». «Хе-хе», девушка в припрыжку вернулась на свое рабочее место и надела защитную маску. Питер ухмыльнулся и посмотрел на свой веб-шутер на запястье. Нужно было выполнить еще несколько настроек, чтобы получить правильный состав вещества, но он почти закончил. Они были почти готовы, и время почти пришло. В ту ночь пот рекой стекал с его лба. Он едва мог видеть тренировочный столб перед собой, но все же он толкал, пинал, бил по неподвижному дереву. Как ни печально ему было говорить, в этом почти не было техники. С одной только правой стороной набор навыков его противников почти не имел значения. И все же ему нужна была скорость и эффект неожиданности, чтобы направлять свою причуду при любой возможности. Затем прозвучал сигнал, и Шота Тодороки упал на землю, но только для того, чтобы заставить себя подняться на ноги так быстро, как только мог. В ту секунду, когда он выпрямился, он на мгновение остановился, прежде чем снова упасть. Его руки горели, а ноги кричали о пощаде, но он не давал себе передышки. В конце концов, он еще не мог закончить, он даже не начал по-настоящему тренироваться. Прозвучал сигнал, и Шота прижался правой рукой к манекену, мгновенно заморозив его насквозь. Он отдернул руку, посмотрел вниз на свою левую руку и сдержал насмешку отвращения при виде присутствующей дрожи. Окинув взглядом свое семейное тренировочное додзё, он подсчитал количество манекенов, которые были заморожены. 10 столбов пришлось пронизать льдом, прежде чем появился ощутимый эффект. Ему понадобится больше. Сегодняшний вечер будет последним, когда он по-настоящему мог раздвинуть свои границы. Он подбежал к следующему столбу и включил таймер на своем телефоне. «Шата!» – позвала его сестра. Шата сдержал вздох и выглянул на улицу, где его сестра, казалось, выскочила из-за дерева. «Тебе что-то нужно, Фуюми?» Его старшая сестра нервно почесала щеку, нерешительно оглядываясь назад. «Просто отец вернулся с работы». Шата прищурился. Он снова переключил свое внимание на манекен и включил таймер. «И что?» – спросил он, ударяя по верхней части манекена. Он хотел поговорить с... Фуюми подпрыгнула, когда манекен был заключен в лед. Шата медленно повернулся к ней, его левый бок дрожал не от холода, а от чего-то другого. «И что?» – повторил он. Фуюми поникла под его пристальным взглядом, и укол вины проник в его грудь. Он повернулся, останавливая таймер на своем телефоне. «Он непреклонен. У него есть ноги», — с горечью сказал Шата. «Если он хочет поговорить, он может дойти сюда сам. У меня еще есть уши, как бы тебе ни было больно это слышать». Потребовалось титаническое усилие, чтобы не раздавить свой телефон или не заморозить его при звуке голоса этого человека. Обернувшись, он почти не узнал человека, стоявшего в дверях Дадзё. Старик был в своей геройской форме, но без маски и огненной бороды. Две вещи, которые не изменились, были этот равнодушный вид и этот осуждающий взгляд. Как будто у него было право судить Шата за что угодно. «Фуюми, заканчивай с ужином и попроси своего брата помощь. Не ждите нас, Шата, нам есть о чем поговорить», — сказал старатель, и Шата почувствовал жар, исходящий от его левого бока. Говоря это, он даже не взглянул на нее. Старший герой, должно быть, видел растущее негодование, но он просто вошел в Дадзё, опытными глазами оглядывая тренировочные столбы. Он подошел к одному из них и одним ударом наотмашь разнес его на миллион осколков. Шата даже не позволил себе моргнуть от удара, он даже не пошевелился. «Вплоть до самой сердцевины», — заявил Энджи, и если бы это был кто-то другой, Шата мог бы подумать, что он впечатлен. «Если ты продолжишь эти глупости, ты только уменьшишь полезность своего огня», — Шата фыркнул, и, к сожалению, старик это заметил. «Есть ли особая причина, по которой ты настаиваешь на этом своем маленьком восстании? Я уже сказал тебе почему», — почти прорычал Шата. «А да», — протянул Энджи, — «ты достаточно ясно выразился. Ты станешь героем, используя только свою правую сторону». Старый герой издал резкий смешок, но в его глазах не было легкомыслия. «Повзрослей. Ты больше не ребенок, и все, что ты делаешь, это позоришь меня и свою семью». Кроме того, старик полез в карман и вытащил маленький листок бумаги. «Судя по твоим оценкам, причуда твоей матери не стоит того уважения, которое ты ей оказываешь». Земля под Шата замерзла, остановившись только перед старателем, героем номер два, который, проявив свою причуду, растопил лед в одно мгновение. Его глаза горели жаром, а его вкрадчивая улыбка придавала отвратительного самодовольства, от которого Шата, который злобно смотрел на него, захотелось блевать. «О чем ты говоришь?» – потребовал младший Тодороки. Энджи помахал листком бумаги в своих руках. «Твои оценки из УА, они раскрывают совершенно иную историю, чем то, что ты рассказываешь». Шата сжал кулак, как, черт возьми, он их достал. Оценки должны были прийти не раньше, чем после фестиваля. «Не смотри так удивленно», — сказал Энджи, — «быть героем номер два дает мне много привилегий. После нападения на Уси я подумал, что будет разумно проверить, как у тебя дела, как это тактично с твоей стороны». «Конечно», — нахмурился Энджи, — «несмотря на то, что ты чувствуешь, я все еще твой отец, у меня есть все права следить, как продвигается мое величайшее творение». Глава 14.8. Шата вскипел, оскалив зубы. Этот титул, это прозвище, которое висело над головой Шата столько, сколько он себя помнил. То, что заставило этого человека растить его, едва зная, что у него есть братья и сестры. То, что заставило его мать. Глаз Шата горел, призрачные воспоминания пронзали его насквозь. Но даже в этом случае он не доставил мужчине, стоявшему перед ним, удовольствия понять, что он отреагировал на его слова. «Я вхожу в пятерку лучших по всем предметам», — отметил Шата. «Но ты недостаточно хорош, когда дело доходит до оценки причуд», — возразил Энджи, — «или ваших тренировочных битв. Как мой сын, ты должен быть номером один». «Сейчас начало года», — сказал Шата, но даже он знал, что это слабый аргумент, это не оправдание, и ты это знаешь», — рявкнул старатель. «Что это, черт возьми, такое?» — спросил он, размахивая листком в руке. «Ты со своей двойной причудой проигрываешь простому пауку и иностранцу в придачу. Действительно ли твое восстание стоит того, чтобы проигрывать причуде насекомого, проигрывать пустому месту, этому, Питеру Паркеру?» Он выплюнул это имя, как проклятие. Закрыв глаза, Шота мысленно сосчитал до 5. Это помогло. Почти. «Какой бы отсчет ты ни получил, в нем должно быть упомянуто, что я был без своего партнера, которого нейтрализовали первым, и я был против этого паука и его партнера в одиночку». Оправдание. Герой номер 2 взревел. «Ты, Тодороки, мой сын, целые армии имеют равные шансы, когда дело доходит до битвы. Все твои учителя прокомментировали твой отказ использовать левую сторону. Возможно, ты и добивался успеха, используя свою правую сторону, но рано или поздно ты столкнешься с кирпичной стеной, как показала твоя битва с этим твоим одноклассником-иностранцем на боевом испытании. Они не упоминали об этом при мне», — огрызнулся Шота, стиснув зубы. Инджи фыркнул. «Кучка трусов, ты их ученик, и если ты делаешь что-то настолько глупое, что даже они замечают, они должны сообщить тебе. По крайней мере, у твоего классного руководителя достаточно здравого смысла. По его словам, твой бунт мешает твоему росту во всех сферах. Если ты этим будешь пользоваться, то не станет причин, по которым ты не сможешь быть лучшим в своем классе, если не во всей школе». Инджи превратил отсчет в пепел, позволив пеплу упасть на пол, все это время пристально глядя на Шота. Долгое мгновение никто из них не произносил ни слова. Шота не моргнул под пристальным взглядом, несмотря на силу, которой обладал его отец, на него это не действовало. Просто усталый, озлобленный старик, который не смог достичь ранга героя номер 1, проецирует свое желание на ребенка. И что было еще хуже, именно в такие моменты он действительно выглядел так, словно гордился Шота. Тот факт, что он мог встретиться с ним взглядом, больше не отступая, вызвало некоторую гордость в глазах Инджи. Оказывается, у его сына есть хребет. «Однако с приближением фестиваля у тебя есть возможность исправить свои ошибки». Шота закатил глаза, поворачиваясь обратно к столбам. «Мне не нужно, чтобы ты говорил мне побеждать. Я собирался сделать это, несмотря ни на что. И я не ожидаю ничего меньшего», — сказал старик. «Я просмотрел твоих конкурентов. На твоем пути должно быть мало препятствий. Однако мероприятия фестиваля призваны препятствовать и бросать вызов всем причудам, даже таким, как твоя. Так что пока», — Шота оглянулся и увидел какие-то бумаги, «у тебя есть домашнее задание». Шота мельком взглянул на бумаги, но только для того, чтобы потом спокойно перевести взгляд на героя перед собой. «И что это?» «Предыдущее мероприятие фестиваля», — объяснил Энджи. «Тебе лучше ознакомиться с тем, что может произойти, чтобы подготовиться как следует». «Я думал, ты хотел, чтобы я победил сам?» — спросил безэмоционально Шота. «Я сказал, что не ожидаю от тебя ничего меньшего, чем победа», — раздраженно пояснил старик. «Но даже я не действую вслепую. Поступать так глупо». Глаза Шота сузились, а Инджи только ухмыльнулся. «Считай это подарком, одним из многих, которые я тебе подарил». Наступил момент абсолютной тишины. Шота протянул руку и взял предложенную стопку бумаги левой рукой. Он увидел обложку, датированную событиями того времени, когда сам Инджи учился в УА в качестве студента. Подарок, как он это назвал. Затем Шота уставился на отца, прежде чем приказать своей левой стороне сжечь бумаги дотла. Пылающий взгляд Инджи усилился, минутная гордость за решимость Шота улетучилась, как ветер. «Мне не нужны твои подарки», — заявил Шота, тряся рукой и отбрасывая пепел. «Точно так же, как мне не нужен ты. Значит, ты растрачиваешь его так же, как и все остальные», — усмехнулся Инджи, его голос едва сдерживался, в то время как его зеленые глаза горели тихой яростью. Он обернулся в дверях, его огонь обжигал пальцы. «Фестиваль — это последний раз, когда тебе будет позволено продолжить это твое маленькое восстание. Я ясно выразился. Если ты продолжишь это дальше, ты не захочешь видеть последствия». Шота не ответил, но они оба знали, что он не сдастся. Герой-профи ушел, хлопнув раздвижной дверью и оставив Шота одного. Он услышал тяжелые шаги старателя, когда тот покидал дом, даже не потрудившись попрощаться со своей собственной дочерью. «Вот и все, скатертью дорожка». Секунду он был спокоен, затем с ворчанием набросился на ближайшего манекена. «Слабый лед, он должен быть плотнее, он должен быть лучше, так должно быть». Он не смог доказать ему, его льда будет достаточно, Шата дал себе обещание. Он собирался выиграть фестиваль, независимо от того, кто стоит на его пути, и он сделает это без этой причуды. Она ему не нужна. Шата покажет старателю, что ему не нужно присутствовать в его жизни. Шата справится сам, просто для того, чтобы он мог показать, насколько ничтожными были для него жалкие желания этого старика. Если ему придется растоптать своих сокурсников, чтобы сделать это, да будет так, прошипел Шата и выстрелил ледяным копьем, пронзив несколько манекенов, лицо его было хмурым. Он пошел спать. Если бы кто-нибудь видел, как он уходил, он бы заметил, что выражение его глаз было таким же, как у старателя, кипящим от саморазрушительной ярости. Глава 15.1. В то утро, в своей спальне Изуку встал с постели и глубоко вздохнул. Он вызвал один за всех, чувствуя, как волна силы пронзила его, когда он представил этот образ в своей голове. Он проделывал этот ритуал всю прошлую неделю, начиная с той утренней пробежки с Паркером. Каждое утро, каждый день после школы и каждый вечер он активировал один за всех на 5%, делал упражнения и наносил удары руками и ногами в центре своей комнаты или в кабинке туалета в УА. Он не хотел использовать боевые центры для тренировок, так как хотел использовать спортивный фестиваль как возможность удивить своих сверстников. Он начал выполнять простые упражнения, такие как отжимания и подтягивания, заметив, насколько легче это стало теперь, когда он загорался зеленым. После нескольких подходов Изуку плюхнулся на пол, поднялся, оделся в свою спортивную форму для бега. Занятия в школе начинались немного позже обычного, так как сегодня был большой день спортивного фестиваля. Мероприятие должно было начаться в полдень, а первокурсники из УА должны были прибыть в кампус в 9. Сейчас было 5, а это означало, что у него был добрый час, прежде чем позавтракать и переодеться. Изуку тихо вышел из своей квартиры, добрался до пляжа и, сделав глубокий вдох, пошел по песку пляжа Дагоба. Он прошел множество вышек спасателей и перешел в беговую позицию. Он почувствовал, как его сила окутала его, красные линии вспыхнули, а затем исчезли, когда над ним стала потрескивать зеленая молния. На шаг ближе к тому, чтобы стать таким, как всемогущий, он может это сделать. Один за всех, 5%. Он бросился бежать, песок взметнулся под ним, как взрыв. У него получается, он может бежать с использованием силы, но, слишком быстро. Он споткнулся о песок и упал, скатившись кубарем. Голова Изуку высунулась из песка, он выплюнул песок и закашлялся. Окей. Он встал, застонал и похлопал себя, стряхивая песок. Мальчик глубоко вздохнул и снова направил свою силу. Это все равно, что научиться ездить на велосипеде. Просто нужно привыкнуть к этому. Что вы имеете в виду? «Я должна быть во внешней службе безопасности», — Юу взвизгнула. Героиня-новичок вздрогнула, ее взгляд осторожно переместился на дверь ее комнаты. 2 дюймов дерева было недостаточно, чтобы перекрыть звук. Она обещала Питеру, что будет спокойно, чтобы он мог закончить свою речь. Питер должен был выступить с потрясающим вступительным заявлением, чтобы его услышал весь мир. Шинджи думал, что Питер никак не засветится, пока не перейдет по крайней мере на 2-й курс. Ха! Говоря со своим древесным коллегой, Юу услышала стон на другом конце провода. «Мы уже обсуждали этот вопрос», — вздохнул Шинджи. «Это прямые приказы УА и начальника полиции. Решение уже принято». «О, я знаю, что решение принято, но поскольку это глупое решение, я звоню тебе, чтобы исправить его». Подключив Укуду к линии, «Я его знаю», — фыркнула Юу. На другом конце провода раздался хлопок, без сомнения, Шинджи наконец-то уступил требованиям Юу. «Нет, или нет», Юу надулась, хотя мужчина этого не видел. «Могу я, по крайней мере, сделать перерыв, когда Питер выйдет на сцену?» «Я не знаю, может быть», — сказал Шинджи. «Тебе придется обсудить это с Десутигара, он отвечает за твое подразделение». Юу промурлыкала. «Так ты говоришь, что есть шанс, пока, Такеима». «Нет, подожди», — взвизгнула Юу, но линия оборвалась. Юу уставилась на телефон в своей руке. «Этот придурок, всего лишь одно маленькое одолжение, я же не слишком много прошу. Ну что ж, еще не все потеряно. Есть еще Десутигара, с которым у нее так и не было возможности поговорить по-настоящему о Боже. Что ж, Юу разберется с этим, когда доберется до арены. Кстати об этом, ей лучше поторопиться. Последнее, что ей было нужно, это опоздать, даже если это будет худшее задание. «Питер», — позвала Юу, — «у тебя все готово?» Последовала пауза, и Юу могла бы поклясться, что услышала, как что-то упало в другой комнате. «Да-да», — Юу нахмурилась, это прозвучало не слишком уверенно. «Ты надел свою форму?» — спросила она, надевая маску на глаза. «Надел», — ответил Питер, одетый в свой красно-бело-синий костюм Уа. «Твои веб-шутеры», — продолжала Юй, проверяя свой макияж в зеркале. «Скоро ей понадобится новая подводка для глаз, эта тусклая больше не производит нужного эффекта. Я получу их на арене». Юу моргнула. «Почему? Какие-то новые правила», — ответил Питер, пожимая плечами. «Хм». Бросив последний взгляд, Юу решила, что для репортеров она была, по крайней мере, сносной, если не выше среднего. Даже если все внимание должно быть приковано к детям, небольшой снимок будет не лишним. «Ну, тебе нужно заканчивать, мы собираемся». Ее голос затих, когда она увидела Питера. Мальчик уткнулся носом в сценарий, который уже несколько дней лежал на столе. Речь Питера. Несколько дней назад им позвонил Айзава и сказал, что Питер, как студент с наивысшим баллом по практике, обязан представлять первокурсников на церемонии открытия фестиваля. Поначалу Юу испугала эта новость. Питер никогда не производил впечатления человека, произносящего речи, тем более на глазах почти у каждого человека в Японии, наблюдающего за происходящим. Но как ни странно, он согласился. Конечно, он был потрясен, когда узнал эту новость, но после того, как первоначальный шок прошел, он начал писать речь. Очевидно, у него была какая-то идея для речи, потому что Юо ему не помогало и понятия не имело, что он там подготовил. Все, что она знала, так это то, что Питер выглядел готовым прожечь дыру в этой бумаге, так пристально он на нее смотрел. «Ты в порядке, Питер?» – спросила она. Мальчик поднял глаза, вцепившись свободной рукой в стол, чтобы не упасть. «Я в порядке», – сказал Питер, «просто, пытаюсь запомнить слова». «Нервничаешь?» – спросила Юу. Питер нервно закивал. «Да, но не похоже, что все будет так уж плохо. Я просто облажаюсь перед всеми, о боже». Питер начал бледнеть при этой мысли. «Не беспокойся об этом», — быстро сказала Юу. «Просто, сделай глубокий вдох, прежде чем начнешь. Просто, глубокий вдох». Питер поднял на нее вопросительный взгляд, от которого героиня поникла. «Я не знаю», — призналась она, — «у нас не было урока красноречия, когда я училась в школе». «У меня тоже не было такого урока», — отметил Питер. Юу почувствовала, как ее улыбка померкла. «Но ты справишься». Глава 15.2. Питер нервно хихикнул, но он явно ей не поверил. Слегка надув губы, она подошла и попыталась взъерошить ему волосы. Он отреагировал мгновенно, еще до того, как ее рука коснулась его волос. Юу ухмыльнулась и атаковала другой рукой, вынудив Питера перейти к обороне. Он мог бы оттолкнуть ее, она знала это, но Питер просто пытался уклоняться, едва сдерживая глупый смех. «Прекрати это», — усмехнулся Питер. «Только когда ты перестанешь быть кислой моськой», — ответила Юу, снова потянувшись к его голове. Она не смогла дотянуться, а когда наконец остановилась, подмигнула ему. «Это всего лишь небольшая речь, всего минута, и ты можешь просто представить, что ты всемогущий». «Всемогущий», — повторил Питер. «Да, ну знаешь, все время улыбайся, выпячивай грудь, просто выгляди уверенно, и у тебя все получится», — сказала Юу. Она дернула головой. «А теперь пошли, я должна быть там пораньше для охраны, так что тебе тоже придется прибыть раньше». «Окей, окей, иду», — проворчал Питер, но даже когда он закатил глаза, он не смог сдержать улыбку, расползающуюся по его лицу. И это то, на что надеялась Юу. Широкая знакомая улыбка от лучшего в классе 1А. Вот каким Питеру нужно быть сегодня. Таким он должен стать. Просто не забудь сразить их на повал, Питер, напомнила Юу. Не думаю, что мне следует это делать, без этого никак. Все в раздевалке были на взводе. Питер почувствовал это, когда вошел, переодеться в спортивную форму Уа. Его веб-шутеры, одобренные комитетом по оценке, ждали его. Он увидел, как его коллеги-сверстники общаются и разговаривают между собой. Тенья пытался подготовить всех, что было жутко. Эйджира и Аджира были заняты растяжкой в ожидании предстоящих испытаний. Изуку изливал ворох рассуждения из своей головы, бормоча и все время листая записную книжку. Как бы Питер не уважал Тенью, Ему все равно нужно было подготовиться самому. Итак, где его шкафчик? Он осматривал стены, пока не нашел шкафчик номер 19. Открывав его, Питер не мог не улыбнуться, и эта улыбка только усилилась, когда он увидел двойной набор пусковых установок. Надев их на запястье, Питер щелкнул кнопкой активации, отправив несколько пробных выстрелов паутины в шкафчик. Пока все хорошо, готов к большому шоу, туз, Питер наигранно закатил глаза, ухмыляясь Иджира, когда тот подошел вместе с миной. Вроде того, сказал Питер, поднимая руку. Иджира дал ему 5, прежде чем мина успела вставить хоть слово. Розово-волосая девочка на мгновение надулась, прежде чем просиять. «Я не могу дождаться, это будет самый лучший день в моей жизни», заявила мина, сжимая кулаки и подпрыгивая. Питер нервно рассмеялся, чего бы он только не отдал, чтобы чувствовать ее уверенность. «Это, безусловно, будет незабываемо», сказала мама. Она выглядела довольно взъерошенной, но продолжала слегка улыбаться, чтобы придать себе уверенности. «Да, давайте сделаем все, что в наших силах, верно, Мидория?» спросил Эйджира, моргая, когда увидел состояние бедного мальчика. Его глаза бегали по страницам блокнота, когда он перелистывал страницы со всевозрастающей скоростью. Он все еще что-то бормотал себе под нос. «Он вообще останавливается, чтобы дышать?» – спросил Питер, наблюдая за потоком бормотания, исходящим от зеленоволосого мальчика. Мидория», – сказал Эйджира, встряхивая его. Изуку взвизгнул, чуть не выронив блокнот. «О, Киришима!» – прощебетал Изуку, роясь в своем блокноте, чуть отвернувшись. «Ты в порядке, чувак?» – спросил Питер. «Я, а да, я в порядке. Ты уверен, ты похож на Паркера?» – сказала Мина. Упомянутый американец моргнул. «Подождите, а что со мной не так?» – Мина на мгновение задумалась и выпалила, когда мысль пришла ей в голову. «Ты выглядишь так, как будто вот-вот опоздаешь на урок мистера Айзавы, так сильно ты дрожишь», – сказала Мина. На ее лице появилась мегаваттная улыбка, и большие пальцы были подняты в сторону Питера. Конечно, это было задумано как шутка, но мальчик с каштановыми волосами мог только опустить плечи. «Я не думал, что я так плох», – ворчит Питер. «Все не так плохо», – заметила мама. «Это стрессовая ситуация для всех». «Да-да», – сказал Питер. «Мидория, ты слышал, мама? Ты не единственный, Мидория». Питер остановился, наблюдая, как Тодороки пристально смотрит на зеленоволосого студента. Все разговоры вокруг прекратились, когда Шота подошел к их группе. Он бросил на Питера уничтожающий взгляд, который только заставил американца моргнуть. Что он делает? В чем дело, Тодороки? Тодороки снова сосредоточился на Изуку, заставив мальчика съежиться под его пристальным взглядом. «Объективно говоря, я лучше тебя». Питер моргнул и взглянул на мама, которая выглядела такой же растерянной. «К чему он это?» «Однако», — подчеркнул Тодороки, «всемогущий присматривает за тобой. Я не знаю почему, и мне все равно. Не имеет значения, что ты привлек его внимание». Он остановился, его взгляд на секунду переключился на Питера, или что какой-нибудь неуклюжий дурак привлекает внимание всех остальных, потому что я вас отделаю. В комнате воцарилась тишина, все уставились на Тодороки с разной степенью непонимания. Динки первым нарушил молчание. «Святое дерьмо, у нас, что тут война? Эй, чувак, в чем дело?» — сказала Иджира, положив руку на плечо пользователя льда. «Мы тут просто болтали, почему ты хочешь с нами драться, мы же...» Тодороки отмахнулся от него, бросив на Иджира свирепый взгляд за то, что он просто прикоснулся к нему. «Мне все равно», — сказал он, его слова были такими же холодными, как и его причуда. «Я здесь, чтобы быть лучшим, а не заводить друзей. Ты можешь делать все, что хочешь, чувак», — сказал Питер, «но может тебе стоит применить свою причуду и немного охладиться». Рядом с ним Мина подавила смешок, а мама вздохнула. Мальчик с двуцветными волосами прищурил глаза, сосредоточившись на Питере. «Я не знаю, заметил ли ты, Паркер», — огрызнулся Тодороки, «но я говорил серьезно». Питер сделал шаг назад, подняв руки в знак капитуляции. На его лице появилась неловкая улыбка. «Извини, у меня плохая привычка шутить в напряженных ситуациях». Пользователь льда слегка закатил глаза. Глава 15.3. Пользователь льда слегка закатил глаза. «Тодороки», — сказал Изуку, выступая вперед. Это привлекло внимание сына старателя. Он повернулся к Изуку, как и остальные в классе. Его руки дрожали, а глаза были прикованы к полу. «Я не знаю, почему ты почувствовал необходимость сказать это? Ты явно лучше меня, и я на самом деле не могу сравниться с большинством из нашего класса». Его глаза метнулись вверх, бросая нервные взгляды на Тодороки, Бакуго, сидящего на заднем плане, даже на Питера, который моргнул. «Но я не собираюсь просто стоять и позволить вам взять верх», — заявил Изуку, поднимая глаза. Он не дрожал. «Я не собираюсь сдерживаться. Я тоже собираюсь на вершину». Глаза Тодороки сузились, и он неохотно кивнул. «Правильно». Двое мальчиков уставились друг на друга. Атмосфера соперничества была такой напряженной, что Питер даже сглотнул. «Атмосфера накаляется», — прошептал Питер. Рядом с ним мама кивнула в знак согласия. «Без шуток, и уже почти пора выходить», — прошептала Мина, неуверенно кивая. Питер слегка поморщился при этом напоминании и посмотрел на свою речь, которую он держал сложенной в руке. Он переписал ее во время поездки на машине в УАЗ-ЮУ, перечитывая слова про свои личные убеждения и то, что, по его мнению, означало в конце концов стать великим героем. «Ладно, все, давайте приободримся. Давайте действовать как можно профессиональнее и героичнее», — крикнул Тенья, размахивая руками в раздевалке. Питер встал, положил свою речь в карман и подошел к маме. «Ты готова?» Черноволосая девушка кивнула и повернулась к классу. «Все помнят пошаговое руководство, мы выстраиваемся в очередь, основываясь на схеме. Мир наблюдает за нами, давайте сделаем все возможное, чтобы продвинуться вперед», — заявила мама, уперев руки в бедра. Она слегка улыбнулась. «Хорошо, просто дышите спокойно, улыбайтесь и машите толпе. Помогает, когда имеешь дело с большим количеством людей, которые смотрят на тебя». Питер улыбнулся, пожимая плечами. Он знал, как вести себя, если бы он был в Квинсе прежним Человеком-пауком. Сейчас у него нет маски. Он махнул рукой, и они с мамой направились к двери. «Скажи им за нас всех, как и ожидается от представителя нашего класса», — ухмыльнулся Игжира, когда он и остальная часть класса тоже направились к дверям, оставив свои шкафчики и последовав за американцем. Мама и Изук ушли рядом с Паркером. Тенья шел слева, в то время как Бакуго и Тодороки шли сзади, а остальные ученики следовали группой позади. Они вышли из раздевалки, все замолчали, когда начали готовиться к выходу и реву зрителей на огромном стадионе. «Ты готова?» – тихо спросил Питер по-английски, глядя на маму. Девочка удивленно взглянула на Паркера, и мальчик покраснел. «Извини», – перешел на английский. «Все в порядке, я тоже немного нервничаю, но…» Она сделала паузу, слишком по-английски, что Питер даже поднял глаза. Мама отвела взгляд в сторону, пытаясь подобрать слова, в ее глазах читалось противоречие, как будто она не могла их произнести. Она обернулась, слегка улыбаясь. «Давай сделаем все возможное, чтобы поддержать друг друга и победить». Американец моргнул и слегка улыбнулся в ответ. «Да, точно сказано». Он почувствовал, как кто-то похлопал его по плечу, повернулся и увидел Изуку позади себя. «Он ведь не подслушивал, да, Мидория?» — спросил Питер.